Глава 25. В городе уже целую неделю идет дождь. Вечера светлы и прохладны, но дни дождливы. С дождем вполне гармонирует то обстоятельство, что именно в эти дни волна возвращенцев набегает с новыми свежими силами. Они проходят под косым тонкоструйным дождем. Их изрыгает великая Россия. Им нет конца. Все они идут одною и той же дорогою. На них серое платье, и пыль годов странствований покрывает их лица и ноги. Кажется, будто есть связь между ними и дождем. Подобно ему, они серы и упорны. От них исходит что-то серое, бесконечно серое, на этот серый город. Их жестяные манерки стучат, подобно шуму дождя в жестяных трубах. От них исходит великая тоска по родине. Тоска эта гонит их вперед, сменяясь полузабытыми воспоминаниями о родине. Но гуси, куры и телята не имеют ничего общего с миром. Мы, Звонимир и я, стоим на окраине города, там, где расположены бараки, и ищем знакомые лица. Все они чужды и все близки нам. Один похож на моего соседа по пешему строю, другой упражнялся вместе со мною в вольных движениях. Мы стоим в стороне и глядим на них. Это рождает совершенное ощущение, как будто мы идем вместе с ними. Мы такие же, как они. И нас вылила Россия, и все мы направляемся домой. У одного с собою собака. Он несет животное на руках, и его манерка при каждом шаге бьет его со звоном по бедрам. Я знаю, что он доставит собаку к себе домой. Его родина на юге, в Аграме или Сараеве. Собаку он точно доставит в свою хижину. Жена его делит ложе с другим. Дети не узнают его, считающегося мертвым. Он стал другим. И только собака знает его. Собака — существо бездомное. Возвращенцы мои братья, они голодны. Впрочем, они никогда не были моими братьями. Не были ими на войне, когда мы, направляемые и гонимые непонятную волею, убивали чужих людей. Не были они ими и на этапных пунктах, когда мы все по приказанию одного злого человека вытягивали равномерно свои руки и ноги. Сегодня же я уже больше не одинок на свете. Сегодня я представляю из себя некую часть возвращенцев. Они проходили по городу группами по 5 или 6 человек, рассеивались непосредственно пред самыми бараками, распевали песни пред дворами и домами, пели над треснутыми, хриплыми, ржавыми голосами, и тем не менее песни эти были прекрасны, как бывает иногда прекрасен в мартовские вечера звук попорченной шарманки. Питались они в столовой для бедных. Порции становились все меньше, а голод все больше. Бастовавшие рабочие сидели, пропивая свои забастовочные деньги в залах вокзала, а жены и дети их голодали. В баре фабрикант Нейнер хватал голых девушек за груди, а знатные женщины города лечились от головной боли магнетизмом Ксаверия Златогора. Ксаверий Златогор, однако, не мог утолить при помощи своего магнетизма голода бедных женщин. Его искусство было пригодно только для легких болезней. Голода он удалить не мог, как не был в силах устранить всеобщее недовольство. Фабрикант Нейнер не слушался советов Каннера и взваливал всю вину на Бломфельда. Какое, однако, Бломфельду было дело до всей этой местности, до ее голода и обстоятельств ее жизни? Его умерший отец, Иехиель Блюменфельд, не ощущал голода, а ради него сюда приезжал Генри Бломфельд. В городе возникли кинематограф и фабрика для изготовления безделушек. Но что за польза была от этого для жен рабочих? Безделушки предназначались для господ, игрушки не годились для рабочих. За хлопушками и пылающими лягушками, а также в кино, они могли бы забыть о Нейнере, но не о голоде.